Глава 10. Разломать линию. Греческие каперы из Балаклавы хорошо помогали черноморцам, пресекая снабжение Очакова с моря. Они захватывали турецкие шебеки и филюги с порохом, зерном и дровами. Ламбро Качионе был зван к Очакову в ставку Светлейшего. Потемкин сказал храбрецу, что эскадра Грейга осталась на Балтике, а пример былой войны флота в архипелаге весьма убедителен. Россия была бы многим обязана грекам, если бы они там вновь объявились под флагом эллинским. Переодевшись купцом, Качионе добрался до Триеста, где греческая община вооружила для него первый боевой корабль «Минерва Севера». В прибрежной таверне корсар пил вино. — Эй, кто тут эллины? — спросил он бродяг матросов. России снова нужны герои, что носят пистолеты за поясом. У кого хватит сил, таскайте за поясом и пушки. Приму всех с одним условием — вы должны любить нашу несчастную Грецию. Потемкин прочно застрял под Очаковым, как завяз под Хатином и генерал-аншеф Иван Петрович Салтыков. Потемкин каждый день начинал вопросом, был ли курьер из Бессарабии. Что там Ванька Салтыков, взял ли Хатин? — Не мычит, не телится, — ответствовал Попов. — Беда, если цесарцы и без Ваньки Хатин сгребут. Принц Делинь вешался на шею Потемкину. Где штурм? Где слава? Где мощь России? Русский фельдмаршал Делинь отказался быть шпионом приставки Потемкина, зато стал его критиком. Суворов прав, что Очаков надо брать скорым штурмом. Но с чего вы взяли, что для осады крепости необходимо окружить себя племянницами? Пренебрегая шифрами, Делинь строчил в Вену открытым текстом. Под стенами Очакова чертовская скука, несмотря на присутствие Сарти с его огромным оркестром. У нас иногда нет хлеба, но бисквитов и макарон сколько угодно. Нет масла, но есть мороженое. Нет воды, но всевозможные вина. Нет дров, нет угля для самоваров, зато фимиаму много. Это какая-то невообразимая чепуха. В степи для своих дам Потемкин устраивает спектакли, балы, иллюминации, фейерверки. Потемкин отряхивался от объятий Делиня. Клянусь, Очаков падет раньше Хатина. Он тяжело переживал издевки Румянцева, который издалека высмеивал бездействие его армии. Что они там в Лимане купаются? Очаков не трое, чтобы осаду иметь столь долгую. А из Петербурга императрица, ревнивая к славе, понукала Светлейшего в письмах. «Когда, папа, Очаков подаришь нам?» Примчался курьер, весь заляпанный грязью. «Хатин пал!» — объявил он, вручая пакет Потемкину. Празднуя победу, пушки салютовали в честь взятия Хатина, а со стен Очакова хохотали турки, и сам маститый старец Гусейн-паша не поленился выбраться на фас цитадели. — Глупцы! — возвестил он сверху. — Хатин остается в воле падишаха, и двери его нерасторжимы, как и очаковские. Потемкин всю душу из курьера вытряс. Ты сам-то видел ли Хатин сдавшимся? Нет, не видел. Салтыков велел скакать до вашей светлости и сказать, мол, пока я скачу, Хатин ворота откроет. Накануне Потемкин с невероятными усилиями, угрозами и бранью заставил Марка Войновича вывести эскадру из Севастополя в море, искать противника. Попов выражал сомнение. Разве Войнович рискнет с Гасаном драться? Пусть хоть линию в бою сохранит, и то ладно. Убежит Войнович обратно в Севастополь, не каркай. Войнович убежит, Ушаков останется. Еще ранней весной он хотел поручить флотилию в Лимане не принцу Нассау-Зигину, а именно Ушакову, но Мордвинов грубо выгнал Ушакова из Херсона, не допустив его до свидания со Светлейшим. Ко всем несправедливостям судьбы Федор Федорович сохранял гордое презрение. Женщины равнодушно прошли мимо этого скуластого, скромного человека, очень далекого от светских политесов, не имевшего ни денег, ни поместий, ни знатных сородичей. Ушаков был из кремневой породы людей-победителей. В любом деле любая эпоха порождает проблемы, и она же порождает героя, который берется их разрешить. Потемкин разрешал для России проблему черноморскую, а подле него, тихо и незаметно, Ушаков разрешал для флота проблему новой тактики морского боя, чтобы разломать линию. Острая мысль философии XVIII века побуждала и мыслить с остротой своего времени. Лишь однажды Ушаков намекнул Потемкину о своих идеях, и князь Таврический, громко хрустя поедаемой репою, удивился его смелости. «Много ли еще таких умников на моем флоте? Не дай-то Бог быть первым и последним». Эскадры строились так. Авангард, кардебаталия, арьергард. Англичане своим вековым авторитетом утвердили международный шаблон. Неприятели в кильватерных линиях двигались параллельно одна другой, каждый корабль старался выпустить большее число залпов в противостоящий корабль неприятеля. Быстрые корабли тащились вровень с медлительными, не используя главного козыря — скорости маневра. По английской традиции, только забрав ветер у противника, можно открывать сражение. Враждующие флоты иногда целую неделю крутились на одном месте, не стреляя, а только сились поймать ветер. Боже упаси в те времена нарушить линию. На таких нарушителей смотрели, как на падших людей. Таких судили, таких презирали, таких и вешали. Ушаков многое передумал, играя на флейте. Турки хорошо держатся, пока держится их флагман. А ежели, разломав строй, навалиться на корабль Капудан-Паши, ошеломить дерзостью, растерзать линию на куски и по кускам разбивать, презрев условность? Но мысли Ушакова пока таились под спудом. Да и сам он, будучи в бригадирском ранге, командовал лишь авангардом Севастопольской эскадры, подчиненной контр-адмиралу Марко Войновичу. 5 июля 1788 года на траверзе острова Фидониси Войнович встревожил Ушакова запискою: «Неприятель идет, что делать?» «Ну и пусть идет», — сказал Федор Федорович. Записку Войновича он, к счастью, не порвал. «Русские идут, Гасан, что делать?» На флагманском Капудане в салоне Иски Гасана скромная простота мусульманских жилищ. Сундуки вдоль стенок, шкафчики с посудою, медные кувшины в углу. Капудан-паша угощал в салоне адмирала Саида, тоже алжирца. В окошках балкона посверкивало море, вдалеке виднелись скалы острова Фидониси. Ветер отогнул край шторы, скрывавшей олиповатую копию с Тициановской Венеры. «Ветер мы забрали, Саид», — ответил Гасан. «Да, ветер, слава Аллаху, в наших парусах». Турки потратили немало дней на искусное лавирование, чтобы заманить эскадру Войновича подальше от базы, а 17 султанов, обшитых медью, против 2 линейных громадин черноморцев, обнадеживали их успехом. В нижних палубах турецких султанов постоянно галдели тысячные экипажи. В составе их были левенды, морская пехота, готовая к резне при абордажах, викладжи, марсовые, способные разобраться в джунглях такелажа, галеонджи, обслуживавшие погреба с порохом и батарейные деки. Гасан хлопнул в ладоши, велев подавать трубки. «На все воля Аллаха», — сказал он, решившись. Корабельные склянки отзвонили 2 часа дня. Первый удар Гасана предназначался русскому авангарду. Ушаков держал флаг на линейном Святом Павле. Он голосом подозвал ближе фрегаты, окликнул их молодых командиров. — Не страшитесь быть дерзкими, — сказал он им. — Не имейте на меня оглядки по пустякам, ежели обстоятельства призовут к самоличным поступкам. Помня о своей тактике, о своем корабле, не забывайте общей стратегмы эскадры. Старайтесь отнять люфт у врага проклятого. Ну, с Богом, пошли! Имея хороший ветер, турки охватывали авангард Ушакова. На Преображение мимо святого Павла прошел сам Войнович. — Батюшка! — окликнул он Ушакова. — Имей стережение, иначе и себя, и нас угробишь. Крокодилы-то алжирские люты. Я заверну за Федонисия, а ты поступай по совести. Против 550 пушек черноморцев Гасан напирал мощью 1100 орудий. Жутковато. Свежий ветер влетел в паруса авангарда. Ушаков, стоя на шканцах, расставил ноги пошире. — 160 пудов — вся наша сила, — сказал он офицерам. — Бить позволяю с дистанции пистолетной. — Так держать? — спрашивали у руля боцман Мат. — Так и держите. Лучше нам не придумать. Издали было видно, что на палубе Капуданье возникла драка. Это албанцы Левенды волтузили Айкладжи турок. — Нашли время, — усмехнулся Ушаков. Турецкий строй растянулся, но сохранял боевую стройность. Войнович с кардебаталией показался из-за острова, и авангард Ушакова порывисто врезался в линию противника, исколачивая ядрами его головные суда. Это были фрегаты. Не выдержав, они отвернули с курса и обнажили флагманские капудания. «Попался! Бей его, ребята! Изо всех деков!» Гасан минуты две метал ядра в свои же корабли, покинувшие его, словно наказывая их за трусость. Потом сцепился с самим Ушаковым. Павел и русские фрегаты поражали турецкого флагмана, неустанно работая артиллерией, а корабли Войновича схватились с концевыми судами противника. Сражение опоясало корабли по всей дуге горизонта. Остроглазые матросы громким криком возвещали о количестве и точности попаданий. Горячим воздухом боя сорвало парик Ушакова, обнажилась крупная голова, кое-как остриженная ножницами. — Работай, ребята, работай! — похваливал он людей. На Капуданье с хряском стала рушиться мачта, но не упала в море, удерживаемая снастями. На Павле снесло форстеньгу, громко лопались вантины. Корабль вздрогнул от сильного удара, палубные матросы перегнулись за борт. — Что там за ядро такое? Гляньте! — велел Ушаков. — Не ядро! Булыгою залепили! Торчит из досок!